свернули на другую дорожку и увидели посадочную площадку между жилищами, напоминавшими осиные гнезда. По дороге Белл заглядывал в смотровые решетки. Ей нравились интерьеры гнезд с их автоматическими клапанными дверями и хитроумным лазерным оборудованием. Рабочие конечности теленорцев довольно слабы, но прекрасно приспособлены для тонкой работы. Их любимым материалом было стекло, гораздо более прочное, чем на любой другой планете галактики. Стекло отливали в скульптуры, вытягивали в волокно. Из стекла выдували шары, кубы и параллелепипеды, украшавшие город. И когда дул ветер, все памятники негромко звенели.